Финал. Свадьба была просто изумительной. И я сама не поняла, как организаторы успели проделать всю подготовку за такой короткий срок. Но когда настал день торжества, в моей спальне меня уже ждало невыразимой красоты платье. Швея сумела из наброска лилий создать настоящий шедевр, сохранив при этом саму суть рисунка. Длинные рукава из прозрачной ткани были усеяны сотней кристаллов, создавая эффект, что мои руки сияют сами по себе. Узкий лиф подчеркивал талию и обхватывал грудь, не стесняя ее, а пышная белоснежная юбка не спадала до пола, сверкая потоками таких же кристаллов, как на рукавах. Чтобы надеть эту красоту, мне пришлось звать на помощь Эрику. Аника уже занималась подготовкой детей, а остальные горничные делали последние приготовления в большой гостиной, где и должно было проходить основное действо. Джеспер одевался в другой комнате, и я хотела, чтобы мы не видели друг друга до самой церемонии. Хотела увидеть восхищение в его глазах и не ошиблась. Стоило мне в сопровождении Лили и Логана появиться в гостиной, Джеспер не смог сдержать вздох восхищения, да я и сама была под впечатлением. От преобразившейся гостиной, которую превратили в пышный сад, полный цветов, от множества гостей, которые стояли по обе стороны от узкого прохода, и, конечно же, от моего дракона, который выглядел просто потрясающе в темно-сером костюме. Его взгляд, нежный и теплый, так разительно отличался от того, каким он встретил меня на нашей первой фиктивной свадьбе. На губах играла легкая улыбка, вызывая внутри трепет. Лили и Логан были похожи на настоящих ангелочков. Лили в нежном, струящемся до пола платье персикового цвета. Логан в светлой рубашке и пиджаке в тон костюму Джеспера. Милые кудряшки на макушке Лили завершали ее образ, ну а Логан упросил тщательно смазать волосы специальным воском, чтобы быть похожим на настоящего дракона. Церемония была почти полной копией того, что я уже проходила в день моего перемещения в этот мир. Но в этот раз наши с Джеспером слова были искренними, а поздравления гостей полными радости. Вся кутерьма последних дней, все хлопоты, связанные с тыквенным бизнесом, зубрёжка правил этикета, волнение по поводу магии — все словно исчезло в этот момент. Теперь были только мы вчетвером, я с Джеспером и Лили с Логаном. Наша маленькая, но по-настоящему крепкая семья. После церемонии мы все прошли в столовую, где нас ждал настоящий пир. Венчал его, к моему великому смущению, торт и в самом деле украшенный цукатами. В суматохе последних недель я и забыла про эту свою идею. Но Джеспер, как видно, не забыл. Иначе почему на тарелке у каждого гостя ждала еще и маленькая симпатичная коробочка, украшенная лентами и полная цукатов? «Мы с папой и Логаном их делали», — шепнула мне Лили, когда я с любопытством стала рассматривать коробочку. «Когда вы успели?» «Пока ты занималась с учителем». Она хихикнула. «Это папа предложил. А я придумала, как украсить». «Вы просто невероятные!» Я поцеловала Лили в щеку и повернулась к Джеспору. «Как ты это придумал? Решил, что будет отличным решением познакомить всех с твоими цукатами». Улыбнулся супруг. «Так что готовься, что уже завтра Вайолет сделает заказ еще на 3 мешка. Может быть, пойдешь в рекламный бизнес? Будешь заниматься продвижением?» «Как только оставлю пост владыки», — пожал плечами Джесс. «Только это произойдет еще не скоро. Тогда я буду приходить к тебе за советом», — пообещала я. «Всегда готов тебе помочь. И не только советом». После свадьбы меня ждал еще один сюрприз. Приглашение в королевскую резиденцию и не в качестве донора магии, а в качестве гостя пары владыки предела. Правда, Логан расстроился, что их с Лили не позвали. Но мне удалось объяснить ему, что на такие мероприятия ходят только взрослые. А Джеспер добавил, что в конце весны в летней резиденции будет большой праздник, куда непременно пригласят и детей. Какой бы пышной ни была наша свадьба, она меркла по сравнению с королевским приемом. Огромный бальный зал, столы, ломящиеся от напитков и закусок, целый музыкальный оркестр, играющий легкую ненавязчивую музыку. И, конечно же, сам король Аэстеры, великий Дейн Астер III. Весь вечер я не отпускала руку Джеспера, ужасно боясь сесть в лужу. Но он шепотом подсказывал мне, как к кому обращаться, когда присесть в реверансе или вежливо поклониться. Так что в итоге я смогла насладиться вечером. И только когда Джеспер лично представил меня Дейну Астеру, я не смогла унять дрожь в голосе. Но король либо не заметил этого, либо великодушно сделал вид, что не заметил. Мы перебросились пары фраз. Король поприветствовал меня в новом мире от лица короны и пожелал чувствовать себя как дома. «Божечки-кошечки, я разговаривала с самим королем». Я не могла унять внутренней дрожи. Даже когда мы уже ехали в экипаже домой. Джаспер с улыбкой смотрел на меня, пока я восторгалась приемом и личным общением с великим Дэйном. «Кажется, ты ему понравилась. Смотри, начнет приглашать тебя в резиденцию уже без моего сопровождения». Джаспер изобразил ревность в голосе. «Боже упаси! Я же немедленно выдам какую-нибудь глупость, а то и вовсе начну расхваливать ему свои цукаты». «Поверь, о твоих цукатах говорит уже вся столица. Новое модное лакомство», — рассмеялся Джаспер. «Ты покорила не только мое сердце, Ева, но и всех горожан, а скоро покоришь и всю Аэстеру».